Лу решительно стащила с себя комбинезон и кроссовки, осталась в свитере и трусиках. Поглубже натянула шапочку. Ловко, как обезьяна, взлетела на плечи Даниэля и с завидной легкостью просочилась в узкий просвет. Еще несколько мгновений, и окно распахнулось изнутри. Столько же времени потребовалось, чтобы мужчины оказались рядом с ней. Даниэль задернул шторы, включил свет, вновь соединил створки окна, но шпингалеты не опустил. Пригодится на обратном пути. За время его отсутствия здесь ничего не изменилось. Даже кодек по-прежнему лежал на подоконнике. И ринг, где сначала измывался над ним Чарли, а потом лупцевали ногами негры Дэна, мирно покоился за туго натянутыми канатами. Даниэль ощутил, как просыпается в нем первобытная темная злость. Пнул подвернувшийся под ноги стул. Тот с грохотом отлетел к стене. «Ты чего?» — вытаращила на него глаза, влезавшая в комбинезон Лу. «Всех разбудить хочешь?» «Извини», — смутился Даниэль. «Накатило вдруг». «От восторга, что мой фотоаппарат нашелся. Говорил же тебе, что из-за него ты рвался сюда». Сунул кодек в карман куртки и пошел к двери. Им бы немыслимо повезло, окажись она не запертой. Но чудеса, увы, происходят нечасто. Конечно же, дверь оказалась на замке. Не на висячем, как наружная, на внутреннем, но утешением это служило слабым. И тщетно Даниэль пытался вставить в него какой-нибудь ключ из своей связки. На расшатанность нервной системы он никогда не жаловался. Однако сейчас, в этом памятно ненавистном зале, успокоиться толком так и не сумел. Недобро чертыхнулся, отступил на несколько шагов и кинулся к преграждавшей путь двери. Подпрыгнул и, что было силы, саданул ногой по замку. Охнул от боли, схватившись за бок, но пострадал не зря. Створки разлетелись. С тихим грохотом, что все трое, как по команде, присели и втянули головы в плечи. Первым опомнился Грег. Выхватил револьвер и бросился к проему. Лу и Даниэль поспешили за ним. Им открылся длинный пустой коридор, упиравшийся в еще одну дверь. Грег прицелился в нее. Даниэль подтолкнул Лу. «Беги, открывай окно. Если удирать придется...» Она выполнила его поручение, вернулась. За дверью по-прежнему было тихо. Медленно текли томительные секунды. «Кажется, пронесло», — шумно выдохнул Даниэль. «Надеюсь, ты следующую дверь таким же способом высаживать не станешь, каратист?» — язвительно поинтересовалась Лу. «А то меня тоже пронесет. Еле в себя пришла». «Там разберемся». Голос у Даниэля, однако, прозвучал не очень уверенно. Выждав еще немного, они приблизились к очередной двери. Даниэль осторожно потянул ее на себя, и она чуть приоткрылась. Выглянул и обнаружил за ней другой коридор, узкий, плохо освещенный. Лу нетерпеливо оттолкнула его, тоже припала к щели. Тихо прикрыла дверь и сказала: По-моему, это тот самый, по которому я шла от Дэна из комнатки, смежной со столовой.